Глава 9. Февральское утро. Яркое, солнечное. Ады нет. Вылезать из-под одеяла неохота. Делаю последнее предупреждение и выталкиваю себя. Слышны команды на плацу. Сотня делает зарядку. Ёжусь и торопливо натягиваю одежду. Запустил я физподготовку, прикрываясь делами. Выхожу и сразу включаюсь. Холодно. Интенсивно проделываю комплекс, внедренный мною, и заканчиваю водными процедурами. Аслан льет из кувшина теплую воду, а бойцы умываются холодной. Сел завтракать и слышу нездоровую суету. Входит дежурный. — Командир, всадник со стороны заставы. Быстро одеваюсь. Дежурный десяток выходит на заставу в пешем порядке. Откуда всадник? В ворота въезжает всадник на взмыленном коне. — Командир, горцы в набег идут! Больше 400! — кричит боец из дежурного десятка. — Объявляй боевую тревогу! Ты со мной! На вышке забили частыми ударами по маленькому колоколу. — Рассказывай! Боец только отдышался и выпил ковш воды. Десяток Малоева, осетин, который просил за брата. Жду ответа посыльного. Сегодня утром услышали выстрелы дальнего секрета. Поспешили к ним навстречу, нарвались на дозор из трех всадников, допросили одного. Он сказал, что в набег идет больше 400. Первый секрет и второй секрет погибли. Командир приказал доложить вам, а сам с оставшимися отошел в лес. Сказал, когда вы вдарите по ним, они будут отстреливать с тыла. В штабе стали собираться командиры, харунжи, десятники, старшина. Сообщил им коротко о нападении. «Слушай мой приказ. Снаряжение по полной. Взять у Тихона дополнительный боезапас. Гранатометчикам десятка — по 5 гранат. Старшина, всех из пластуновки на базу. Тихон пусть раздаст оружие всем, кто умеет обращаться с ним. Отправьте вестового в Романовку. Пусть будут наготове. Выполнять. Командиры, идем к позиции номер 1, кустарники. Занимаем места, как оговаривали. Построение через 20 минут. Все». Все торопливо вышли из комнаты. Как-то не вовремя набег. Февраль. Хотя земля промерзла, думают взять врасплох. Надо снаряжаться. Сотня построена на плацу в полном составе. Из пластуновки потянулись жители. Их временно поселят в казармах. В общем, действует план эвакуации. «Бойцы! Горцы идут в набег. Как бить их, мы знаем. Помните, один выстрел — один труп. Мы победим по-любому. Если кого убьют, потом найду, уши отрежу». Раздаются сдержанные смешки. «Все, выступаем». Весь маршрут до заставы изучен досконально. Все удобные позиции намечены, проиграны возможные варианты развития событий как противника, так и наши. Решил встретить на первой позиции. Обширные островки кустарника нас маскируют, и на лошади не атакуешь. Наметили рубежи открытия огня. Даже отметки для метания гранат. Единственный негативный вариант для нас — это обход справа или слева, объезжая кустарник. Это метров 300 в обе стороны, да и то не быстро. Кустарник становится редким, но все равно мешает продвижению. Если на заставе ошиблись и их больше, они задавят нас массой. 3 версты преодолели быстро. Трофим со своей полусотней, 4 десятка, занял левый массив, а я с полусотней Андрея правый. Скорее всего, пойдут в правый обход от нас. Там более жидкий кустарник, но множественные промоины и неровная поверхность делают его опаснее, чем левосторонний маневр. Визуально этого не видно. Сотня Сомова должна страховать нас в метрах 700 от базы, чтобы атаковать прорвавшегося противника. Я настоятельно требовал от него ни при каких условиях не двигаться с места, пока противник не подойдет на 100 аршин. Все готово. Началось тягостное ожидание. Какие только мысли не пронеслись в голове за этот час. Идут. Прямо гора с плеч. Закончилось ожидание и неопределенность. Рассмотреть количество наступающих всадников невозможно. Мы на одной линии с ними. 500 метров, 400, 100, 50. «Бей!» — ору, как потерпевший. Первый залп самый страшный. Он по лошадям. Две передние шеренги практически в полном составе валятся, смешиваясь в кучу. Задние ряды не могут двигаться вперед и попадают под следующий залп. Не такой стройный, но не менее опустошительный. Справа от меня стрелки Рома отстреливают, как я говорил, самых красивых и самых борзых. Стреляют равномерно и почти без промаха. Уже толпа пытается уйти от губительного огня, разворачивая лошадей. Бойцы тщательно отстреливают их. Практически все пространство между массивами кустарника было завалено конскими и людскими телами. Эти кучи тел шевелились, кричали и стонали. Ромин десяток продолжал вести огонь, пока позволяло расстояние. Затихли и они. Сидим и ждем, что предпримут противники. — За сотню точно набили. 5 раз стрелял, ни одного промаха, — отчитался Эркен. — Рома, сколько у тебя? — кричу ему. — 30 точно. Вот и славно. Сидим тихо, ждем. Горцы отступили не меньше километра. — Справа пошли! — кричит Рома. — Полусотня, за мной! Бегу на правый фланг. Ромин десяток с нами. Пробежали 200 метров, не успеваем. — Харунжий, не тормози! — ору на бегу. Бухаюсь на колено, до цели 70 метров. — Стой! В шеренгу! Не тупи, братцы! — орет Андрей. Полусотня встает в неровную шеренгу, изготовившись для стрельбы с колена. Нас заметили, и часть стала поворачивать в нашу сторону. — Бей! — кричит Андрей. — Залп! Второй! И тут меня посещает гениальная мысль. — Гранаты ни разу не испытали в бою. — Савва, Эркен, гранаты к бою! Несмотря на потери, 4 десятка несутся на нас. 70 метров. Чиркаю запал, заискрился. 1, 2, 3. Кричу «Граната!» и метаю ее. Следом летят дымя еще 2. Все попадали на землю. Тех, кто не сообразил, пихают как придется, и не зря. Раздался грохот, за ним еще 2. К нам прорвались 6 всадников, которых изрешетили из пистолетов. С перепуга, конечно. Результат атаки гранатами был достаточно эффективным. Убило 10 человек. Многих напугали взрывы, особенно лошадей. Прорвалось 2 десятка. Их должен встретить Сомов, если они доедут до него. Как выяснилось позже, не доехали. Здесь тоже побили не меньше 5 десятков. Остатки отступили еще дальше, чем в первый раз. Достал трубу и пытаюсь рассмотреть. «Уходят! Уходят!» — передается по цепочке. «Командирам доложить о потерях!» — приказывает Харунжий. Осваивается Андрюха. «Зачистка! Контроль!» — командует он и сам идет с бойцами. «Бойцы, осторожно! Стреляем, потом смотрим!» — наставляет он. Но это вообще огромный шаг вперед в мышлении Харунжева. Не вмешиваюсь, наблюдаю со стороны. — А ничего, за мертвяками не приедут? Нам, что ли, землю долбить? Озадаченно смотрит на побитую кучу Савва. — 5 человек ранено. 1 в голову, 2 в плечо, 2 в бок, — доложил Андрей. — А ты не ранен? Вот дырка. Показываю на дырку в правом рукаве. — Вроде нет. Он осторожно щупает рукав у дырки. — Нет, — облегченно выдыхает, — на вылет. — Повезло. Пошли смотреть раненых. Раненым в голову оказался Кулема. Кулемин Сафрон. Да и как в голову? Ему отстрелили левое ухо. — Ты не переживай так. Без уха можно прожить. А вот без головы не получится. Успокаиваю я его. — Да как можно, командир? Я ведь не женатый и шо? В этом деле уши не главное. Ставлю точку в беседе с пациентом. Все, кто был рядом, засмеялись истеричным смехом. Отходняк пошел. 400 — это не шутка. Все равно страшно. Раненые в бок отделались касательными ранениями, а вот ранение в плечо было серьезным. Пришлось разводить костер и проводить операцию по извлечению пули под местным обезболиванием. 150 граммов самогона. Крупные сосуды не задеты. Обошлось. Бойцы под присмотром Харунжих проводили все необходимые действия. Отловили 17 лошадей и достали из кучи 9 джигитов не особо пострадавших, только основательно помятых вследствие падения с лошади. Они со связанными руками сидели под охраной 2 бойцов. Рома со своими стрелками на трофейных лошадях поехали в сторону заставы, чтобы разведать обстановку. Через 1.5 часа вернулся Рома с 5 живыми бойцами, что были на заставе. По их виду я понял — случилась беда. Они сгрузили 4 больших свертка из бурок и встали молча рядом. — Разверни, — прохрипел я. Горло пересохло вмиг. Рома развязал все 4, и я увидел изувеченные тела моих бойцов с отрезанными головами. Отстреливались до последнего. Видно, много народу положили. Измывались после смерти. Крови мало. Все молча стояли вокруг. Вот и откликнулись тебе твои художества, Петя. Меня не захлестнула ярость. Кровь не ударила в голову. Наоборот, холодная волна смыла все чувства и мысли. Я подошел к пленным. «Кто резал?» Смотрю каждому в глаза по очереди. Кто-то опускает или отводит взгляд. 4 смотрят зло, дерзко. Самый смелый встал. «Я резал! Хороший русский резать, как баран!» И он деланно рассмеялся. «Кто еще?» Сава переводил. Поднялись 2. «Пусть он тоже встанет», — указал я на 4-го храбреца. «Развяжите их и дайте им шашки». «Петр Алексеевич, не стоит», — пытается вразумить меня Андрей. «Выполнять», — сказал сквозь зубы и смотрю на Саву и Эркена. Сава принес 4 шашки, а Эркен развязал пленным руки. Они стояли и разминали кисти, сосредоточенные и собранные. Поняли, что получили шанс сразиться и, может быть, остаться в живых. Бойцы образовали круг 20 метров. Когда они размялись, Савва бросил перед каждым шашку. Пленные были готовы. Я сбросил все лишнее, достал шпагу и кинжал. Встал перед ними и произнес «Бисмилляхи рахмани рахим». Примечание. «С именем Аллаха Милостивого Милосердного». И с криком «Аллах Акбар» стремительно сблизился с противниками. Дальнейшая последовательность моих действий не отложилась в памяти. Очнулся от того, что передо мной в 3 метрах стоял Савва и кричал. «Очнись, командир, все уже! Да очнись ты!» Я стоял среди порубленных, изрезанных тел, от которых парило. Все со страхом смотрели на меня. Особенно пленные. Подошел к ним. «Савва, переводи. Когда идет война, люди умирают. Но если я узнаю, что кто-то оскверняет тела моих воинов, я найду его и вырежу всю семью, все селение. Запомнили? Харунжий, отпусти их. Дай 3 лошади и бурки. Выполнять». Сел возле костра. В душе пустота и холод. Не замечаю ничего. Мне приходилось терять своих друзей, сослуживцев. Порой их смерть была страшной и мучительной. Но все равно каждый раз это отзывается острой болью и оставляет рубцы на сердце. К этому невозможно привыкнуть. Рядом присели Савва и Эркен. «Не кори себя, командир. Видно, парни бились отчаянно и немало положили горцев. Вот те и озверели. Мы нашли 2 ружья и пистолет среди трофеев. Одно помеченное, Федьки Дубкова. Всякое может случиться. Служба у нас такая», — вздохнул Сава. «Ваш бродь, так что сотнику передать?» — спросил подошедший младший урядник Лоскутов. «Наверное, видел, как я тут лютовал. Вот и робеет. Скажи, пусть снимается. Ушли горцы, кто остался». Он ускакал в сопровождении 2 казаков. Приехал Егор Лукич и деятельно принялся руководить всем. Просидел 2 часа, потом сбросил апатию и перестал грузиться негативом. Встал, принял рапорты Харунжих, осмотрел и отправил раненых на базу. Подозвал старшину. «Егор Лукич, порешай насчет погибших, чтобы все по-людски было. Скажешь, чтобы хоронили сразу всех в одно время. Почетный караул будет. Потом объясню. Итог боя был впечатляющим. 162 убитых, раненых, пленных нет. 17 лошадей, все трофеи вывезены.